509. Август 19. Правильно, правильно, правильно. Истинно так. Трижды утверждаю новое углубленное понимание того, как можно заставить тьму и темных служить свету. Когда идет волна зла, ей сознательно противопоставляется своя огненная сила. Чем больше волна и чем напряженнее, тем больше становится сила духа, восставшего сразиться против тьмы. Так можно напрягать свою огненную мощь каждый раз все больше и больше. Чем сильнее нападение, тем больше и силы духа ему противопоставляемы. Так, при правильном ее понимании, рост силы духа идет по мере роста усилий служителей тьмы, свет потушить в сердце носителя света. Именно на препятствиях, именно на противодействии, именно в борьбе, когда ополчается дух против тьмы, и растет его сила. И темные злоделатели, вместо того, чтобы себе подчинить носителя камня, только силу его умножают, вызывая к действию растущую мощь. Порадуемся темным нападкам, порадуемся обреченному злу, восставшему против света, чтобы свет сокрушить. Порадуемся, говорю. Ибо хорошо, если отмечены темными, ибо хорошо, когда видите явно, как благодаря их стараниям крепнет броня духа и растут огни внутренней мощи, как на каждое действие тьмы светлой огни в ответ пылает победно. Что же видим? Хотели обмануть, подавить и подчинить своей воле, но обман раскрыт под давлением огни духа воспрянули мощно, и вместо подчинения власть, данная мною, сознательно и практически применена и стала достоянием победившего тьму сознания. Как же не порадоваться? Ведь без их старания не родилась бы огненная мощь, и дух силы своей не осознал бы. Понимание того, что надо возрасти духом на все и на всех, чтобы ничто, кроме своей воли, власти над сознанием не имело, и практическое достижение этого будет отменной победой. И эта победа одержана. Так и надо смотреть на каждую волну темных противодействий, как на самый лучший способ сил свою умножать. И как только сердце почуяло новую злую попытку, тотчас же террос-воитель мощно встает на защиту, мощно огни напрягая. Лучшая защита активна. Не только самому подвергаться ударам, но и их наносить. Непротивление тьме недопустимо. Воинами называю своих, но не непротивленцами. Не может архат быть непротивленцем безвольным. Он тотчас же теряет свое право на архатство. Стрелы даны, чтобы врагов поражать. И меч, и копье. Воитель света имеет право в любой момент нанести разящий удар или послать стрелу света в центр темной активности. Действуйте. Действуйте чаще оружием света. Тьму не щадите. Не может быть ни пощады, ни жалости к тем, кто хочет вас сокрушить и поработить ваших ближайших и разрушить то, во что вы столько сердца вложили. Жалость к супротивникам вашим, обессиливающий вас, есть удар в щит иерархии. Ни жалости, ни полумер, ни компромиссов не может быть с тьмою. Говорю о сознательных служителях тьмы, находящихся на сознательном служении злу. Радуюсь, видя огни, ярко горящие, огни борьбы, огни противостояния тьме, огни победные духа. Мой воин, учитель доволен. Бессильной становится тьма, как только почует мощь огней восставшего против нее духа. Огни опаляют ее, а присутствие учителя в духе огненную силу носителя камня делает неиссякаемой, если единение с ним неразрывно. И им остается незаметно через людей далеких и случайных вредить по мелочам. Не брезгуют ничем, ни животными, ни насекомыми, ни даже прохожими. Итак, новая победа. Но пусть победитель лучше сохранит всю зоркость после победы, чем ослабит ее при затишке. Зоркость и настороженность есть не что иное, как напряжение внутреннего огня или огней, которые и служат защитой от темных злоухищрений. Если зоркость, настороженность и дозор воли постоянен и не прерывается ни при каких условиях, то постоянная защита. И заградительная сеть светится и вспыхивает огнями, готовые каждое мгновение отразить волну зла. Будьте на страже всегда, и ночью, и днем, в действии, на отдыхе, когда с людьми, когда один, всегда, всегда, где бы вы ни были и что бы вы ни делали. И оружие света всегда держите наготове, и особенно ночью, когда спите, и ни на мгновение не промедлите послать огненную стрелу. Скажите им, близким, мягкотелость, хорошесть, деликатность, улыбки, лепетание, заискивание, поклоны надо оставить, когда сталкиваетесь с тьмою и темными каналами воздействия. Твердой и решительной рукой, словом и делом, мыслью и чувством, сердцем и всем своим существом действуйте, не колеблясь ни минуты. Улыбка врагам света превратится в гримасу страдания, ужаса и боли, и, быть может, раскаяние жгучего и стыда. Скажите, не может быть у них ничего с тьмою, ни под какими предлогами. Враги, все, кто вашим близким стремится нанести удар, хотя бы даже не осознавая этого. Но если удар направлен на учителя, если служите посредниками, значит, становитесь сотрудниками темных. Не честь сотрудничать с тьмою. Не честь, но предательство посредником быть для нанесения ударов по тем, кто вас от тьмы защищает. Откройте глаза их на творимое зло. Пусть поймут. Приблизились к свету, и света коснулись, и перешли ту черту, после которой только два пути, или к учителю света, или во тьму в бездну. Обыватель еще может избрать путь третий, путь серый, но тем, кто уже подошел, кто уже знаний коснулся, тем остается путь света или путь тьмы. Запомните это. Немыслимо отступление, недопустимо ошибки, влекущие в объятия тьмы. То, что для обывателя не имеет значения и может пройти незаметно, может оказаться фатальным для вас. И в то время, как обыватель, совершивший какую-то ошибку, будет продолжать барахтаться в прежнем болоте, прикоснувшись к свету, окажется в объятиях тьмы и жертвой служителей темных. Все, направленное против тех, кто ведет вас и наносящий им вред, ставит вас, вред нанесших в ряды служителей тьмы или их сотрудников. Поймите же, что можно и чего нельзя, и не совершайте недопустимых и неправимых поступков.